Диво дивное на рыбалке. Гроза, разразившаяся в волшебной стране, не сразу простерлась и на наш мир. Далеко не сразу она дошла до Волги, до деревни Берендеевки, той самой, где Ярик Бусинка рассказал о пригрезившихся ему драконах, а теперь уплетал блины за обе щеки. Там, на залитой солнцем веранде, Буслаевы уже отдали должное бабушкиным блинам и чаю самоварному. И глянули на небо. Ах! Солнце и синь, благодать! Мужики, заядлые рыбаки, кинулись ладить удочки. Пока еще утро ясное, и погодка шепчет. Но кто же мог знать, что приключится потом? Спустившись к реке, они освободили лодочку от цепи и спустили по дощатому скату на воду. Снасти, удочки и сачки были брошены на днище. Весла легли в пазы и вперед! Табань правой, загребай левой в море! Да-да, Волгу в всех местах так и зовут — море. И дело не в том, что Волга здесь за плотиною раскинулась во всю ширь до края неба. Отец рассказывал, что когда-то в языческую старину Берендеи, основавшей Берендеевку, явились в эти края от Южного моря. То ли ушли от древних войн, то ли князья старые так повелели. Ушли они, выходят, да и принесли с собою те горы высокие и море южное в песнях, да и во снах. И посему любое всхолмие именовалось ими здесь горою, а река — морем. Пока лодка шла к месту лова, Ярик забрасывал леску за борт. Он таскал плотвичку и подлещиков. Дойдя же до места, все рыбаки закинули удочки. Клевало отлично. Сразу пошли лещи. Один за другим они вылетали из воды, трепыхаясь и сверкая на солнце серебристыми боками. Иногда на блесны попадались и зубатые щуки, заглатывавшие блестящую бусинку приманки, будто щуга-калуга яйцо бога рода в старом берендеевском сказе. Алексей Елисеевич как-то передал ребятам ту легенду. Наши деды сказывали, как по рождению мира из моря океана явилась щука-калуга. Она держала в зубах золотое яйцо. Из желтка его родилось солнце красное, из белка небо, а из скорлупы матушка-земля. Ярослав представлял, что щуки с тех пор так и жалеют о том утраченном золотом яйце. Плавают, вылупив глаза, ищут его, а попадаются на обманку, на блесну. «Золотое яйцо», — подумалось вдруг Ярославу. «Оно было такое же, как и то? Во сне? Не было ли и оно драконьим?» «Не иначе, как к переменной погоды клев», — заметил отец ближе к полудню, засовывая в садок очередной лапоть. «Не хватит ли нам на сегодня?» И точно, небо помрачнело. Вот только что сияло солнце, и вдруг с востока набежала туча. На море легла тень, задул, набрав силу, ветер. Не налетел ли и он из волшебной страны? Завидев тучу, рыбаки поспешно смотали удочки и навалились на весла. Но до грозы вернуться не успели. Крепкий восточный ветер погнал лодку прочь от родного берега. Крутые волны обдавали брызгами и перехлестывали борта. Из-под кромки тучи стали виться молнии. Они били снопами вниз и гасли в темном взъерошенном море. Алексей Елисеевич и Володька менялись на веслах. Удерживали лодку лагом к волне, дабы не перевернуться, а Ярик вычерпывал с днища наплескавшуюся воду. Гроза же, насупившись тучами, рассерженно грохотала, пускала с небес стрелы молний и вообще разошлась не на шутку. И тут вдруг по лодке забарабанил град. Он становился все крупнее и крупнее. Потоки градин, смешанные с дождем, уже походили на вьюгу, странную, невозможную среди лета. От града и ветра похолодало так, что у Ярика зуб на зуб не попадало. Алексей Елисеевич накинул на сына свою рыбацкую куртку, но и она вскоре задубела от холода. Володе же было чуть легче, он не так промок, да и разогрелся от гребли. Рыбаки поочередно налегали на весла и выбивались из последних сил. И вдруг ветер стих, волны близ лодки будто подмели, потоки дождя и града укротились. Ярослав, глянувший на небо, первым смекнул, в чем дело. Над ними из-под низкой тучи вынурнуло сияющее золотое яйцо. — Папа, глянь-ка! — Шаровая молния! — вскрикнул он с удивлением. Он впервые видел шаровую молнию и едва узнал ее. Где-то он о таком уже читал. Ах, как красиво! И будто что-то живое. Не поверишь, что это молния. — Молния шаровая? Алексей Елисеевич поднял глаза и искоса глянул на небесную гостью. Ну, надо же! Явившийся им в небесах покровитель, похоже, управлял ветрами. Теперь в трех саженях, вне круга, будто очерченного близ лодки, по-прежнему бушевала буря, но в середке было тихо. И только Ярослав вычерпал со дна воду, ветер потеплел и, словно следуя чьей-то воле, повернул лодку к родному берегу. Вскоре показались Берендеевские причалы, а чуть погодя нос лодки ткнулся в песок. Рыбаки попрыгали в воду, потащили ее на берег. А загадочное золотое яйцо все еще висело над ними. Затем оно взвилось вверх и по спирали, вернулось в клубящуюся тучу. Вновь хлынул дождь. Странный шар. Или молния? Прервал зачарованное молчание Ярик, накинув на мокрые волосы капюшон. Не она ли помогла нам море? Ну, не думаю, что это была просто молния, вдруг возразил Алексей Елисеевич. Он задумался о чем-то своем, вглядываясь в набухшее тучами небо. А что же? Изумились Володя и Ярик и стали гадать, подшучивая над отцом. Неужто это были пришельцы? Или летающая тарелка? Кое-кто так и считает, развел руками отец и лукаво улыбнулся. Но я же профессор по сказкам. Мне, конечно, ближе толкование старое. Какое? Какое же? Стали допытываться Ярик с Володькой. Ну, какое? Алексей Елисеевич глянул в глаза сыновей. Учитывая время и место, я бы рискнул сказать, что это дракон Саламандра оказал нам честь. Кстати, Ярик, а не о его ли рождении ты толковал нам утром? Ярослав, конечно, вспомнил давешний сон, и у него перехватило дыхание. — Точно так. Это тот самый Саламудрик, Зиланд Златокрыл, его так звали. Во сне я видел такое же яйцо. Оно летало, и была гроза. Володька с удивлением глянул на брата и недоверчиво пожал плечами. — Самое обычное дело. Дракон, прилетевший из сна. А вот мне вчера снился декан нашего факультета. Не заглянет ли и он к нам на чай? Вот такой и была первая встреча Ярика Бусинки и Саламудрика Зиланта, явившегося ему в золотом яйце при раскатах грома и вспышках молний над Волжским морем. Не правда ли? Диво дивное. Такого с вами еще не случалось? Ну, то-то. Однако это только начало чудес. То ли еще будет... Пока же рыбаки собирали снасти и улов у берендеевских причалов. В это самое время Валентина Сергеевна и Светка спустились к ним по крутому склону. Они поспешали от дома и запыхались. — Мы так волновались за вас! — затараторила Светка. — Ну, что вы беспокоились? — ободрил сестру Ярослав. — Что с нами станет? Нас же трое мужчин! Валя, обратился Алексей Елисеевич к жене. Да все в порядке, волноваться совсем не о чем. Принимай улов. Да уж, в порядке. Валентина попеняла мужу, взволнованно вглядываясь в море. Длинные волосы ее растрепал ветер, и на глаза навернулись слезы. Леша, опять эти твои выдумки. Что там в море светилось над вами? — Ну, я здесь совершенно ни при чем, — пожал плечами Алексей и, подымаясь по склону, слегка кивнул на младшего. Тот семенил рядом с сестрой. — Вспомни тот сон, о котором он говорил утром, о золотом яйце. — Нет. — охнула Валентина. — Только не это. — Ничего страшного, — попытался успокоить супругу Алексей. — Теперь детям будет с кем поиграть. — С этим? Кошка-дракошка из сна? — заволновалась она. — Ты что, нарочно? Убеждаешь, будто драконы есть не только в бабушкиных сказках. «Мама!» — воскликнул Ярик. «Саламудрик вовсе не сказка. Он в самом делешный. И он спас нас сегодня. Это правда?» Володька, шагавший рядом, по привычке съязвил. «Ну да, во заливает». А потом он неуверенно усмехнулся и подумал. «А все же нас и впрямь чуть не залило. И что же это было-то?» Тем временем за поворотом уже показалась изба и дощатый забор. Там у распахнутой калитки их поджидала баба Просковья. Она была обеспокоена бурю и раскатами грома и весьма обрадовалась, увидевши рыбаков, мокрых, продрогших, но живых и с рыбою. «Поди-ка! Вернулись до хаты и уловом богаты!» — заулыбалась она. И Алексей Алексеевич в тон ей ответил. Не в рыбе счастья, домой вернулись, хоть сломаны снасти. Дома выяснилось, что Ярослав на реке простыл. Его бросило в жар. Вначале он много смеялся, шутил и порывался найти давешнего дракошку. Потом как-то сразу ослаб, его стал бить озноб. Ярика тут же уложили в постель. «Застудили ребенка», — заохала бабушка. «Ой, ешеньки!» «Вот так-то! Ну да ничего, ничего, мы его вылечим!» «Удулень травой?» — тихонько спросил бабушку Алексей Елисеевич. «Да-да, я за русалочьей травою по весне ходила. Дадим отвар, и простуду как рукой снимет!» Валентина Сергеевна, услышав их шепот, ухнула. «Лёш, Алёш, а может, мы лучше по-простому в больницу сходим, а?» «И не надо меня уговаривать, русалочья трава! Я сказкам не верю!» Однако Алексей Елисеевич отмахнулся. «Зачем же уговаривать, Валя? Да это само собой разумеется. Ведь же я с тобою, дорогая, все больше веришь в русалок». «Но у нас же антибиотики есть в дорожной аптечке!» Мама поспешила к сараю, где отдыхал их старый москвич. Вернувшись, она застала бабу Просковью с мужем за делом более чем странным. Алексей Елисеевич держал в руках огромную и сонную на вид жабу, всю в пупырышках, ядовито-фиолетового цвета, а баба Просковья соскребала с нее какую-то слизь маленькой деревянной лопаточкой. «Что же это? Чем вы тут занимаетесь?» — ухнула Валентина. «А то не видишь», — ответил Алексей. «Жабу доим. Потом жабьим молочком больного будем лечить». Ох, мама тихо осела на скамью. «Так ведь жабье-то молочко в аптеке не сыщешь», — ответил со всей серьезностью Алексей. «А оно отлично чистит нос». «А дыхание не освежает?» — простонала Валентина, всем своим видом показывая, что ее уже ничто не удивит. «Вы еще скажите, что у вас что-то и вместо антибиотиков есть». «А как же?» — ответили хором баба Просковья и Алексей Елисеевич. «Есть и такое волшебное средство». «Тоже от русалок подарочек?» — переспросила Валя. «Нет, не от русалок», — хмыкнул Алексей и добавил, ну, как само собой разумеющееся. «Плесень лечебную у нас семья домовых взращивает». «Так и знала. Домовые!» — чуть сплеснула руками Валентина, коей было уже все равно. «Да-да, домовой и супруга его, Кикимора Запечная. Наши домашние лекари», — кивнул Алексей Елисеевич. «Мы их простоквашей угощаем. Вон нижнее бревнышко плесенью заросло от простокваши, а пересажена та плесень с бревна от прежней избы, от дедов наследство, и лучше ее против простуды ничего нет». Валентина Сергеевна слабо улыбнулась. «Ох-ха-ха, плесень у них от дедов осталось. И паутина тоже. С тех пор так и не убирали. Лечебную грязь разводили». «Да ты не волнуйся, Валентина», — заверила баба Просковья. «Мы ж не дали лихорадке побаловать. Так что к завтраму, ну, почитай уже к утру, ее и совсем прогоним». Ярик лежал на постели, с трудом подымая отяжелевшие веки. От отвара одолень травы его тело расслабилось, жар спал, и он уснул.